Часто мы блуждаем и просто забываем, что миром правит суета. Порой в любовь играем, грехов не замечаем, а в сердце боль и пустота. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Христос простит любовь.